Злодей, виновный в преступлении или способный на него, Лярус. Глава первая. У нашего предместья странное название, да и вид странный. Называется оно Леопольдвиль, а построено было, как говорят, одним бельгийцем. С Бельгией я не знакома, и у меня такое чувство, что я никогда отсюда не уеду. Не думаю, однако, что бельгийские города похожи на наш городишко. Люди, которые к нам приезжают, а их становится все больше и больше из-за строящихся здесь заводов, так вот, люди эти сперва с трудом ориентируются. Прямые, как стрелы, улицы берут начало от круглых площадей. Это смахивает на Парижскую площадь Этуаль в миниатюре, разве что без Триумфальной арки. И каждая авеню заканчивается другой круглой площадью. Отсюда впечатление какого-то наваждения. В конечном счете сориентироваться удается благодаря железной дороге, сене и церкви. И все-таки смотрите, не заблудитесь. Наш квартал расположен по другую сторону от железной дороги. И тут уж непресловутый бельгиец прокладывал магистрали. Невзрачные домишки строились как попало на равнине, окаймленные заводскими трубами. Дым из этих труб образует бесконечную гряду облаков, которые вытягиваются, насколько хватает глаз, пока не оседают прямо на городок. Мне все это кажется безобразным. Видимо, однако, не так уж я права, раз какой-то художник примостился однажды со всеми своими принадлежностями позади нашего садика, дабы запечатлеть окружающий пейзаж. Он появлялся там несколько дней подряд. Возвращаясь с работы, я подходил и заглядывал, что за картина. Мне казалось, что на полотне пейзаж еще печальнее, более того, тревожнее. Он производил на меня впечатление, которое возникает на похоронах бедняков, когда никто не пришел. Я все ждала, что он нарисует хоть немножко солнца, чтобы оживить картину, так как, честно говоря, трудно представить себе желающего ее купить, чтобы жить с ней рядом. Но однажды художник не вернулся. Вместо того, чтобы высветить верхнюю часть полотна, он довольствовался тем, что поставил внизу свою подпись, а я сожалела, что он не захотел подарить картине немного солнца. Я вот тут болтаю о том о сём. Какое все это имеет значение? Какое-то, однако, имеет, так как хотелось бы, чтобы вы поняли, как и почему все случилось. Вы, небось, скажете, что к родным местам, где человек вырос, он в конце концов привыкает, даже, наверное, любит их. Как видите, это не так. Я всегда ненавидела Леопольдвиль, может, от того, что всегда видела его таким, каков он есть, унылым, лишенным своего естества. Города вообще нельзя строить одним махом, к тому же одному человеку, иначе они похожи на крольчатники, а те, кто в них живет, на кроликов. Наш домишко расположен дальше всех, прямо по соседству с огородами, которые заводы пощадили, и они протянулись до автострады. Лук, порей, морковь, капуста. Когда хорош урожай капусты, дома у нас все в ужасе, так как запах кислой капусты буквально сшибает с ног. Даже если вы наглухо закрыли окна, запах все равно проникает. Я люблю природу, но терпеть не могу здешних огородников, потому что это не настоящие крестьяне. У них тракторы, они в джинсах и сапогах, которые носят летчики, иногда их можно купить в Париже на распродажах. По воскресеньям они устраивают автогонки на новеньких машинах, да и у жен свои машины. С ума сойти, какие доходы приносит лук-порей, если вы выращиваете его в двух шагах от Парижа. Надо признаться, домишко у нас довольно невзрачный. Старый, построенный еще до того, как вырос город, и стены его облезают со страшной силой. Иногда мама отправляет заказные письма управляющему с настойчивой просьбой сделать ремонт, но хозяева иного мнения. Они унаследовали эту лачугу от старого дяди, и поскольку они не ладят друг с другом, то даже на письма не отвечают. Я знаю, что мама могла бы подать иск в суд, только мы частенько задерживаем арендную плату, в особенности, когда Артюр, ее друг, так сказать, мой отчим, теряет работу или дает девятидневный молитвенный обед. Своего настоящего отца я никогда не видела, думаю, что и мама тоже его не узнала бы. Она встретилась с ним 17 лет назад на танцах. Она считает, что он, скорее всего, итальянец или что-нибудь в этом роде. В самом деле, я брюнетка. Всем известно, что итальянцы — мастера по части танцев. Видно, к концу вечера у мамы голова закружилась. Они отправились развлекаться на грядках, и, может, именно с тех пор, с наступлением вечера, она не выносит запаха капусты. Когда я родилась, она отдала меня матери по ту сторону сена, где каменоломня. Там я жила до 6 лет. Затем бабуля умерла, и я переехала в Леопольдвиль, к Артюру. Хотелось бы о нем рассказать, да только рассказывать-то особенно не о чем. Это тот тип мужчины, который обычно фигурирует в верхнем ряду на групповых фотографиях. Часть лица у него, как правило, заслоняет какой-нибудь самоуверенный толстяк, выставляющий себя на показ. Славный, малый, неприметный, так сказать, робкий. Как многие слабаки, он пьет ради куража, а как выпьет, оскорбляет тех, кого обычно уважает. Вот почему он часто без работы. Скоро уже 15 лет, как мама и Артюр вместе. У них никогда не было детей. Мне кажется, Артюр не возражал бы, если бы хоть один ребенок был от него, но мама не захотела. По-моему, они когда-нибудь поженятся. Мама не замечает, но Артюр с возрастом обуржуазился. Особенно с тех пор, как установил телевизор, чтобы соседям пыль в глаза пускать. До событий, о которых пойдет речь, я работала на заводе. И, честно говоря, мне никогда даже в голову не приходило устраиваться куда-нибудь прислугой. В наших местах прислугу днем с огнем не сыщешь. Доказательства? Доктора или руководители предприятий выписывают с этой целью уроженок Британии. Они дают объявления в газетах «Морбиана» или «Финистера», и тут же являются краснолицые, упитанные девицы с новенькими картонными чемоданами в руках. Месяц-два они сидят смирнехонько, пока не побледнеют и не обвыкнутся, а затем увольняются и поступают на завод, потому что там лучше платят, и отработав 6 часов, ты свободен, как птица. Так вот, эта самая свобода как раз и была мне в тягость. Одно и то же, каждый день, унылая дорога, поток мотороллеров, за рулем которых разные нахалы бросают вам вслед непристойности, железнодорожный переезд, куда рабочие устремляются толпой, и давай распускать руки, ну и потом разваливающийся, почти пустой домишко Артюра. Сам Артюр высокий, сутулый, такой слюнтяй, подбородок выдается вперед, усы выцвели, к губам пристали кусочки папиросной бумаги. Клянусь, я просто не выдержала. Сначала стала ходить другой дорогой. И возвращаться решила через центр Леопольдвиля. Он такой же унылый, как и все прочее, но, по крайней мере, выглядит побогаче. Дома каменные, вокруг цветники, а по вечерам бьют фонтанчики. Так я заметила дом Рулендов.